Глава 4. Добрая надежда. Час спустя Дик был снова в гостинице «Коза и Волынка», сидел за завтраком и выслушивал донесения своих гонцов и часовых. Декуорса все еще не было в Шорби. Это случалось часто, так как он играл много ролей и принимал участие в многочисленных и разнообразных делах. Он основал общество «Черной стрелы», когда разорился и жаждал мести и денег. Но среди людей, особенно хорошо знавших его, он считался агентом и эмиссаром великого делателя королей в Англии, Ричарда графа Варвика. Как бы то ни было, во время его отсутствия ведение дел в Шорби выпадало на долю Ричарда. Он сидел за завтраком с душой полной тревоги и с задумчивым выражением лица. Между ним и лордом Фоксгомом было решено нанести решительный удар в этот вечер и освободить Джоанну силой. Однако препятствий оказывалось много. По мере того, как к Дику являлись разведчики, он узнавал все более и более неприятные новости. Ночной бой встревожил сэра Даниэля. Он увеличил гарнизон дома в саду. Недовольствуясь этим, он расставил всадников по всем соседним тропинкам так, чтобы они могли ему дать немедленно знать о всяком движении. В то же время во дворе его собственного дома стояли оседланные лошади, и всадники, вооруженные с головы до ног, ждали только сигнала к отправлению. Ночное предприятие казалось все более и более неосуществимым, но вдруг лицо Дика прояснилось. «Лаулес!» — крикнул он. «Ведь ты был моряком. Можешь ли ты украсть для меня судно?» «Мистер Дик!» — ответил бывший моряк. «Если вы поддержите меня, я готов украсть кафедральный собор в Йорке». Вскоре они вышли из гостиницы и отправились вниз к гавани. Это была довольно большая бухта, окруженная песчаными холмами и размытыми дюнами. Берега были засыпаны обломками и всяким хламом. Гавани вели глухие заброшенные улицы города. Много палубных судов и лодок стояло там на якоре или было вытащено на берег. Продолжительная дурная погода загнала их из открытого моря в прибежище порта, а большие черные тучи и холодные шквалы, следовавшие один за другим и приносившие иногда сухой снег, не предвещали улучшения, а скорее угрожали еще более сильным штормам в недалеком будущем. Большинство моряков, чтобы укрыться от холода и ветра, отправились на берег и шумели и пели в прибрежных харчевнях. Многие из судов раскачивались на якорях без присмотра. По мере того, как становилось поздно, и погода не показывала никаких признаков улучшения, число таких судов возрастало. На эти-то суда, в особенности на те, которые стояли подальше, Лаулес и обратил свое внимание. Дик, сидя на якоре, наполовину ушедшем в песок, прислушивался то к грубым могучим голосам урагана, то к хриплому пению матросов в ближайшей таверне. Но вскоре он забыл и о том, что окружало его, забыл и все заботы в приятных воспоминаниях об обещании лорда Фоксгома. Мечтания его были прерваны прикосновением чьей-то руки к его плечу. То был Лаулес, который указывал на маленькое судно невдалеке от устья гавани, плавно покачивавшееся на волнах. Как раз в эту минуту луч бледного зимнего солнца упал на палубу, вырисовывавшуюся на фоне мрачных туч. При этом мгновенном освещении Дик увидел двух людей, тащивших шлюпку вдоль борта судна. — Вот, сэр, — сказал Лаулес, — заметьте хорошенько, вот вам судно на эту ночь. Шлюпка отделилась от судна, и двое людей, повернув ее по ветру, весело поплыли к берегу. Лаулес обернулся к какому-то праздно шатающемуся. «Как звать его?» — спросил он, указывая на маленькое судно. «Его зовут Добрая Надежда, оно из Дортмута», — ответил незнакомец. «Имя капитана Арбластер, Он гребет на носу, вон той шлюпки. Этого-то и нужно было ему. Поспешно поблагодарив незнакомца, он пошел по берегу к песчаной бухточке, которой направлялась шлюпка. Тут он занял позицию, и лишь только сидевшие приблизились настолько, что могли слышать его, он открыл огонь по морякам. — Эй, кум, арбластер! — закричал он. — Вот так хорошая встреча! Нет, права, чудесная встреча, клянусь распятием! А это добрая надежда? Ах, я узнал бы ее среди 10 000! Славное судно! Подплывай-ка, кум! Хочешь выпить? Я получил поместье, о котором ты без сомнения слышал. Я богат теперь. Я перестал плавать по морю. Плаваю больше по элю, приправленному пряностями. Ну, молодец, давай-ка руку. Выпей со старым товарищем. Шкипер Арбластер, длиннолицый, пожалуй, много видавший на своем веку человек, с ножом на шее и на тесьме, по походке и манерам похожий на любого из моряков того времени, отступил назад в очевидном изумлении и с недоверчивостью. Но упоминание о поместье, вид полупьяного простодушия и дружелюбия, очень искусно принятый Лаулисом, помогли победить его подозрительность. Выражение лица его смягчилось. Он сразу протянул руку и пожал руку лесного бродяги. — Нет, — сказал он, — я не помню тебя. Но что же из этого? Я готов выпить со всяким, кум, так же, как и мой Том. Любезный Том, — прибавил он, обращаясь к своему спутнику, — вот мой кум. Фамилии его я не помню, но без сомнения. Он очень хороший моряк. Пойдем выпить с ним и с его другом на берегу. Лаулис пошел впереди. И вскоре все сидели в питейном доме. Так как дом этот был новый и стоял в уединенном месте, он был не так набит посетителями, как другие, находившиеся ближе к центру порта. Это был простой деревянный сарай, очень похожий на плуггаузы, встречающиеся в девственных лесах Америки в настоящее время. Вся обстановка его состояла из 1-2 шкафов, нескольких голых скамей и положенных на бочонки досок, изображавших столы. Посреди сарая, раздуваемый сильными сквозными ветрами, пылал огонь из корабельных обломков, изрыгая густой дым. — Эх! — сказал бывший францисканец. — Вот она, радость моряка! Хороший огонь! Добрая чарочка вина на берегу, когда на дворе скверная погода и морская буря разгуливает по крыше. За добрую надежду, добрый путь ей. — Да, — сказал шкипер Арбластер, — правда, хорошо быть на берегу в такую погоду. Что ты скажешь на это, Том? Кум, ты хорошо говоришь, хотя я никак не могу припомнить твоего имени, но ты говоришь очень хорошо. Доброго пути и доброй надежде. Аминь. Друг Дикон, — продолжал Лаулис, обращаясь к своему начальнику, — у вас, если не ошибаюсь, есть неотложные дела. Пожалуйста, отправляйтесь тотчас же. Я же останусь в самом отборном обществе с 2 старыми моряками, а до тех пор, пока вы вернетесь, я готов побиться об заклад, что эти славные малые останутся и будут пить чарку за чаркой. Мы ведь не похожи на людей на берегу. Мы крепкие морские волки. — Хорошо придумано, — сказал шкипер. — Можете идти, мой мальчик. Я останусь в обществе вашего доброго друга и моего доброго кума, пока не потушат огни. И даже клянусь святой Марией до восхода солнца. Видите, когда человек долго бывает в море, от соли его внутренности превращаются в глиняные, и дайте ему выпить целый колодец, он все еще не утолит своей жажды. Ободряемый таким образом со всех сторон, Дик встал, раскланялся с приятелями и, выйдя на воздух, где свирепствовала буря, отправился как можно скорее в гостиницу «Коза и Волынка». Оттуда он послал сказать лорду Фоксгаму, что как только наступит вечер, у них будет крепкое судно для поездки по морю. Потом, взяв с собой двух спутников, имевших некоторое понятие о море, он вернулся в гавань к маленькой песчаной бухте. Шлюпка Доброй Надежды стояла среди многих других, отличаясь от них своими чрезвычайно малыми размерами и хрупким видом. Действительно, когда Дик со своими двумя спутниками заняли места в лодке и стали выплывать из бухты в открытую гавань, маленькая скорлупка погружалась в волны и дрожала при каждом порыве ветра, как будто готовая опуститься на дно. Как мы уже говорили, Добрая Надежда стояла на якоре далеко от берега, где было сильное волнение. На расстоянии нескольких кабельтов не было других судов. Те же, которые стояли ближе, были пусты. Когда шлюпка приблизилась к судну, пошел густой снег. Внезапно наступившая темнота скрывала движение гребцов от какого бы то ни было наблюдения за ними. В один миг Дик и его люди вскочили на вздымавшуюся палубу. И шлюпка уже танцевала у кормы. Добрая Надежда была взята в плен. Это было хорошее, крепкое судно, закрытое на носу и в середине, но с открытой кормой. У него была одна мачта, а оснастка его представляла собой нечто среднее между оснасткой Филуки и Люгера. По-видимому, торговое предприятие шкипера Арбластера оказалось превосходным, так как трюм был полон бочонками французского вина, а в маленькой каюте капитана, кроме образа Девы Марии, что доказывало его набожность, находились запертые на замок сундуки и шкафы, говорившие о его богатстве и заботливости. Собака, единственная обитательница судна, яростно лаяла и кусала похитителей за пятки, но ее скоро прогнали в каюту. Запертая дверь заглушила ее справедливый гнев. На ванты был поднят зажженный фонарь. Чтобы с берега можно было ясно разглядеть судно, один из бочонков в трюме был открыт, и чаша превосходного гасконского вина осушена в память события этого вечера. Потом один из похитителей начал приготовлять лук и стрелы на случай нападения, а другой спустил шлюпку за борт и ожидал в ней Дика. — Ну, Джек, карауль хорошенько, — сказал юный командир, собираясь последовать примеру своего подчиненного. — Ты, наверное, хорошо сделаешь это. — Ну, конечно, все пойдет превосходно, пока мы будем стоять здесь. Но как только мы повернем нос этого бедного корабля из гавани, вот, взгляните, как он дрожит. Бедняга слышал мои слова. И сердце у него забилось в дубовых ребрах. Посмотрите, мистер Дик, как становится темно. Действительно, тьма вокруг была поразительная. Громадные валы один за другим подымались из темноты, с шумом устремлялись на палубу Доброй Надежды. И с головокружительной быстротой погружались в море с другой стороны. Редкие хлопья снега и брызги пены налетали на палубу, осыпая ее. Снасти печально поскрипывали от ветра. — Правда, вид неважный, — сказал Дик. — Но ничего. Это шквал, он быстро пройдет. Но, несмотря на эти слова, мрачный холодный вид неба, шум и завывание ветра действовали на него угнетающим образом. Когда он сошел с борта судна и снова направился к пристани бухты со всей быстротой весел, он набожно перекрестился и вручил небесам жизнь всех, кто решился выехать в море. На пристани бухты собралось уже около дюжины лесных разбойников. Лодку оставили на их попечение, и им было велено немедленно садиться. Несколько дальше на берегу Дик увидел лорда Фоксгама, торопившегося навстречу ему. Лицо его было закрыто темным капюшоном. Простой, длинный, жалкого вида плащ покрывал его блестящие латы. — Молодой Шельтон, — сказал он, — так вы действительно отправляетесь в море? — Милорд, — ответил Ричард. — Дом окружен всадниками.